Автоматика – техника коммунизма. В программе Коммунистической партии Советского Союза говорится, что комплексная механизация и автоматизация служат материальной основой для постепенного перерастания социалистического труда в труд коммунистический. В нашей стране широко внедряется в производство автоматизация, которая облегчает работу человека, увеличивает производительность труда, ведет к огромному росту общественного богатства и материального благосостояния народа. В программе КПСС указывается, что в течение 20-летия в нашей стране осуществится в массовом масштабе комплексная автоматизация производства со все большим переходом к цехам и предприятиям-автоматам, обеспечивающим высокую технико-экономическую эффективность. Ускорится внедрение высокосовершенных систем автоматического управления. По мере механизации и автоматизации производства доля ручного труда должна неуклонно сокращаться. По всей стране создается сеть вычислительных центров, чтобы осуществлять управление народным хозяйством, обрабатывать статистические данные об экономике и культурной жизни Советского Союза. Внедрение кибернетических устройств в народное хозяйство даст большую экономию. Кибернетика приносит все новые и новые доказательства того, как растет и крепнет сила человеческого разума, помогающего овладеть тайнами природы. Всякое открытие законов объективной действительности вполне раскрывает картину мира, увеличивает власть людей над природой, опровергая религиозное поучение о ничтожестве, беспомощности и бессилии человека как недостойного раба Божьего. Кибернетика расширяет область научного познания, распространяя его на процессы взаимодействия управляющих и управляемых систем, вскрывает единство процессов управления и информации и тем самым не оставляет места для фантастических вымыслов религии о сверхъестественных силах, будто бы вмешивающихся в управление миром. Философской основой марксистско-ленинского атеизма, высшей формы научного атеизма, является диалектический и исторический материализм. Никакой особой кибернетической философии нет и быть не может. Кибернетические законы не заменяют законы диалектического материализма, а лишь подтверждают их, так же, как не подменяют их любые естественно-научные законы. Атеистическое значение кибернетики состоит в том, что в ее достижениях находят подтверждение и развитие идеи марксистско-ленинской философии, например, принцип материального единства мира, наличие общего в самых различных явлениях действительности. Ученые обнаружили общие закономерности, присущие действиям как живых организмов, так и машинам. Живая клетка, мозг, общество, машина. Их объединяет способность получать, хранить и передавать информацию. Это разрушает вымыслы религии о существовании каких-то сверхъестественных сил. Кибернетика, вооружая людей могучими средствами познания, как и всякая наука, дает в дополнение к прежним аргументам, опровергающим религиозную веру, новые факты для критики ее догм.